Учеба для человека — это как листья и ветви для дерева, без которых оно не могло бы существовать. Но учеба — это не только отвлеченные материи, но и то, что нужно в нашей жизни, — писал Такеда Синген. К примеру, если вы трудитесь в рекламной сфере, совершенно не лишним будут для вас знания в области маркетинга, менеджмента и связи с общественностью. Если ваша фирма работает с зарубежными партнерами, вам принесет пользу знание иностранного языка. При этом в обучении, как и везде, важно видеть перспективу и действовать с учетом будущих потребностей. Вы должны начать овладевать каким-то навыком не тогда, когда необходимость в нем уже давно назрела, а заранее, чтобы иметь возможность справляться со всеми задачами по мере их возникновения. Желающий стать настоящим самураем должен еще в самом начале своей карьеры посвящать время изучению стратегии и тактики. Цель этого — сделать так, чтобы он в любое время мог заменить каждого из своих начальников, включая главнокомандующего. Если ваш бизнес готовится к расширению, получите заранее все необходимые знания. Если у вас есть возможность контактировать с иностранными партнерами, освойте хотя бы английский язык. Впрочем, это вещь сама собой разумеющаяся. Английский сегодня — язык международного делового общения, и бизнесмен, не владеющий им, не имеет никакой перспективы. Если вы контактируете с голландскими, финскими, испанскими или японскими бизнесменами, вы прекрасно поймете друг друга с помощью английского. Но представьте, каким будет радостное удивление ваших партнеров, если вы заговорите с ними на их языке. Это знак особого уважения, который не будет забыт. И, возможно, именно он станет причиной того, что при заключении выгодной сделки выберут вас, а не вашего конкурента. Поэтому учите языки. Если вы занимаете должность в крупной компании, всегда будьте готовы к повышению. Присмотритесь к своему руководителю. С какими задачами ему приходится сталкиваться, какие проблемы решать, что и как он делает. В любой момент вы должны быть готовы заменить его. Впрочем, не только руководитель способен стать для вас образцом. Вы можете выбрать себе в качестве примера выдающегося полководца, знаменитого миллионера, владельца соседней компании, добившейся значительных результатов. «Зачем нужно выбирать себе образчик?» — спросите вы. «Неужели я настолько не представляю из себя никакой ценности, что должен имитировать кого-то?» Ни в коем случае. Речь идет совсем не об имитации. Вы просто учитесь у других тому, чем они владеют в совершенстве, и одновременно ставите себе некую планку, которой намереваетесь достичь. Дело в том, что каждый из нас, вольно или невольно, сравнивает себя с другими людьми. И действительно, измерить что бы то ни было можно лишь тогда, когда есть определенный эталон, шкала, которая позволяет определить величину того или иного предмета или явления. Например, чтобы узнать длину шкафа, мы берем в руки рулетку. То же самое происходит и при сравнении человека с человеком, но здесь шкала гораздо более субъективна. С кем вы сравниваете себя? С Васей из соседней парадной, который сначала жил на деньги родителей, а теперь висит на шее у жены? С алкоголиком дядей Мишей, который просит червонец у каждого встречного и обходит помойки в поисках бутылок? Тогда, конечно же, вы верх совершенства, даже если с трудом сводите концы с концами. А если найти другие эталоны? Наполеона, который в 30 с небольшим лет стал императором Франции, Пушкина, который в том же возрасте был поэтом, известным на всю Россию. Сравнив себя с ними, каждый из нас понимает, что у него есть еще много возможностей для движения вперед. Вспомним наставление священника Канона. Он советовал нам смотреть на других людей и так определять свои слабые стороны. Тем не менее, мы никогда не следуем его наставлениям, любуемся собой и выдвигаем свое мнение на первый план. Так сказано в Хагакуре. Вспомните, в кабинетах многих из тех, кто взошел на вершину успеха, находились изображения выдающихся деятелей прошлого. Они не просто служили украшением, предметом интерьера. Владелец кабинета, глядя на копии, вспоминал оригиналы, стараясь брать пример со своих великих предшественников, подходить к проблемам так же, как в свое время подходили они, и в результате добивался успеха. Именно поэтому жизнеописания исторических личностей были так популярны во все времена. Люди искали и нередко находили в них рецепты для решения своих задач. Попробуйте же и вы прикоснуться к опыту наших предков, ведь, как советует автор Будда Сёсин-сю, имеет смысл брать пример с выдающихся личностей, изучать наследие мудрых и жизнь тех, кто сумел обрести путь. При этом я хочу еще раз предостеречь читателя от слепого копирования образцов. Александр Македонский и Цезарь действовали в другие времена, в других условиях, и прямое копирование их пути к высотам, скорее всего, приведет лишь к неудаче. Если бы повторение действий великих было достаточным для того, чтобы добиться успеха, половина жителей мира уже давно была бы Наполеонами, а другая — Рокфеллерами. Однако пока что подобные пропорции встречаются лишь в психиатрических клиниках. Секрет заключается в том, чтобы заимствовать опыт великих достаточно гибко, разумно и избирательно. Попав в похожую ситуацию, не старайтесь действовать в точности так, как ваш кумир. Повторив то, что помогло ему победить, вы запросто можете проиграть. Вы должны вникнуть в самую суть его действий, понять, какие качества помогли ему одержать верх, и именно это знание постарайтесь использовать для своей жизни и своего бизнеса. Всегда размышляйте над чужим опытом, чужими советами. Вот тот принцип, который может привести вас к успеху.